Глава 12. От сытой собаки плохая охота. Сокол Мурзи Бегича, хотя и ударил утку, но немного промахнулся, пролетел мимо, а утка, трепыхаясь, начала падать. «Велик Аллах!» Этот шепот сорвался с губ загонщика дичи, когда, кинувшись грудью в воду, он почувствовал, что пальцы вцепились в слабо дрогнувшее утиное крыло. Свернув оглушенной утке шею, татарин вылез на сухой пригорок. В животе сосало с голодухи, и не мудрено. Третий день веселится мамай с наенами на охоте. Третий день тысячи рабов и уртакчи рыскают вместо собак по болотам, выпугивают дичь. Торопливо ощипав и выпотрошив утку, татарин развел на пригорке маленький костерок. «От сытой собаки! Плохая охота!» Мамай плетью показал на дымок, чуть курившийся среди камышей. «Темир, пошли нукеров! Пусть поймают ловца, запалившего костер!» Уже вдогонку крикнул. «Ленивого пса! Покарать на месте!» «Не надо подгонять Темира! Коршун!» С холма Мамай удовлетворенно проследил, как двое нукеров исчезают в болотных зарослях. Вновь подумал о Темире. «Лихой Кешихтен!» Примечание. Кешихтен — приближенный воин Чингисхана. Кеших — очередная стража, гвардия Чингисхана, стоявшая над войском. И сам не заметил, как покосился на Мурз, будто они могли мысли его услышать. «Если Темира Кешихтеном назвал, значит, себя с Чингисханом в мыслях равнять начал. А чем тысяча Темира очередной стражи Чингиса хуже?» «Лучше! Но до времени мысли такие, надо таить!» «Как знать! Или нукерам Темировой тысячи далеко было до стражи Чингисхана, или века рабства научили подневольных ордынских людишек ухо востро держать, острее, чем во времена Чингиса. Только когда нукеры добрались до костра, ловца там не было. Ушел и недожаренную утку с собой унес, и следов не оставил. Какие следы в болоте, в воде?» Нукеры переглянулись. «А Темир Мурза приказал выпороть его. Вернемся ни с чем. Темир Мурза на милость окажет, своей плетью попочует». Воины опять переглянулись. Старший сказал: «Снимай кольчугу, раздевайся догола». И сам начал расстегивать ворот своего доспеха. Почуяв недоброе, другой воин чуть слышно спросил: «Зачем?» «Ты меня, я тебя ударю! Дрожишь? С плетью Мурзы познакомиться захотел? Я не хочу! Я ее знаю! Будешь бить, не сокруши своего мужества! Ударь без пощады!» Сбросив кольчугу, нукер насмешливо взглянул на товарища, потом посуровел. «Но ждать тебя долго?» Ударил плетью по кольчуге. «Снимай!» Кто бы мог подумать, что у нукеров, выехавших из камышовой заросли, спины в крови. Губы их улыбались. Надо бы разогнать коней, пустить их полным скоком, лихо осадить перед Темиром. Нельзя. Лошадей гнать, плети нужны. А на плетях кровь. И эту кровь надо показать Мурзе. Но Темир Мурза и не взглянул на их плети. Едва нукеры подъехали, он махнул рукой. Сдавленно прохрипел: «Прочь!» Мурза стоял у подножья холма и, не отрываясь, смотрел наверх на Мамая. Было на что смотреть. Наверху холма лежала загнанная лошадь, а рядом ткнулся лицом в траву вестник. Или тоже помирает, или от страха перед Мамаем так повалился. Эмир и в самом деле был страшен. Вцепившись обеими руками в свиток пергамента, он не читал, а пожирал горящими глазами каждую строку. Признал тверской князь, князя московского братом старейшим, за себя и за потомков своих обещал не искать ни великого княжения, ни Новгорода великого, а если царь ордынский ярлык даст, того ярлыка не брать. Мамай яростно скомкал грамоту. Вестник, не поднимая головы, стал потихоньку отползать в сторону, а Мамай с треском, раздернув складки пергамента, вновь впился глазами в написанное: «В Кашин тверскому князю не вступать, полоненных отпустить всех, и с достоянием их, и в торжке пограбленное такое же возвратить». Мамай разразился злым смехом. «Все отдал, Михаил князь!» Читал дальше. Глаза его опять загорелись, когда он прочел: «А пойдут на нас татарове или на тебя, биться нам и тебе всем вместе противу их». «Вот они, замыслы московские! От сытых псов не жди добра! Москвичи победой сыты!» Уже не вестник, а знатнейшие мурзы, темники и тарханы начали пятиться от Мамая. Беснуясь, захлебываясь гневом, он дочитал: «Или мы пойдем на татар, и тебе идти заодно с нами!» Эмир несколько мгновений стоял окаменелый, потом, глубоко вздохнув, крикнул: «Темир!» Мурза одним духом взлетел на холм, словно и не кричал только что Мамай. Спокойно, даже как-то устало приказал: «Найди Хизра, пусть придет, ибо заблудился я в солончаках сомнений и хочу испить из источника его святой мудрости. Иди!» На берегах Сыр-Даи. Над умирающим жаром мангала кое-где еще пляшут живые голубоватые огоньки. Примечание. Мангал — жаровня для обогрева юрт, слово арабского происхождения. Но все больше пепла на углях. На решетчатых стенах юрты тускнеют отблески. По юрте ползет угарный запашок. Пора бы и на покой. Но кто ж уйдет, пока Акын, трогая жильные струны домбры, рассказывает напевно о святом Хизре, что пришел ныне на берега Аральского моря, в самое сердце Акарды. Примечание. Улус-Джучи, занимая огромную территорию от Волги до Аральского моря, делился на две орды: Кок-Орду, Синяя Орда, и Ак-Орду, Белая Орда. Кок-Орду русские называли Золотой Ордой, а среднеазиатскую — Ак-Орду, ошибочно называли Синей Ордой. В рваном пурпурном халате идет Хизер по оснеженным пескам. Узнайте его, правоверные, откройте перед ним вход в юрту. У того, кто накормит и согреет старца, вечно будет вода в арыке, и бараны его будут жиреть, и кобылы принесут резвых жеребят. В рваном пурпурном халате идет святой Хизер по пескам Ак-Орды. Узнайте его, правоверные, мир и счастье ждет того, кто приютит его. «Счастье и мир!» Опять и опять повторяет Акын, как припев, слова о мире и счастье, перебирает тонкими пальцами лады на длинной шейке домбры. Только две струны у домбры, но напев Акына звучит каждый раз по-новому. «Идет, идет святой Хизер по пескам!» И никому не вдомек, почему захожие Акыны ныне запели по кочевьям о святом Хизре. Почему все Акыны приходят с заката, следом за верблюжьими караванами, идущими из Кок-Орды? Звенят струны домбр, и словно по ветру летят по Ак-Орде вести. Видели святого Хизера на берегах Яйка? В бесплодных песках, на караванной тропе, испил он солоноватой воды из заброшенного колодца. Там, где зимний прибой орал море, ревет у желтых берегов, святой Хизер провел ночь в бедной юрте. Летят вести. Идет по пескам Ак-Орды святой Хизер. Бормочут о том по кочевьям. А тем временем старый Хизер и в самом деле подходил к столице Ак-Орды. Примечание. Столицей Ак-Орды был город Сыгнак, расположенный в нижнем течении Сыр-Дарьи. В 1219 году Джучи-хан так разрушил Сыгнак, что он стал постепенно возрождаться лишь в XIV веке. Уже белели вдали, замыкая плоскую равнину, вершины хребта Каратау. Уже чаще попадалось жилье, но еще чаще на пути Хизра лежали развалины и сухие арыки. Хизер шел по пескам слегка припорошенным снегом, с трудом вытаскивал ноги, увязавшие порой по щиколотку, а сам глядел и глядел все подмечающим взглядом. Мертвые камни, мертвые пески, истлевший прах былого. Второе столетие перевалило за половину, а времени и до сих пор не под силу стереть следы сокрушительного удара, нанесенного сыном Чингисовым, Джучиханом. Но не только развалины видел Хизар. Вон впереди голубым чудом встал ханский мавзолей Кокэсэне. Примечание. Усыпальница акордынских ханов Кокэсэне расположена в окрестностях Сыгнака. Тяжелый куб, одетый в синие израцы, над ним восьмигранник в голубых израцах, а еще выше легкий шестигранный барабан, несущий остроконечный купол. Проглянувшее на миг солнце озарило грани, углубило тени, весь Кокэсэне вспыхнул, как драгоценный камень. Но зимние тучи сомкнулись, бирюзовая сказка потухла. У самого мавзолея Хизер окликнул караул. «Куда идешь, старик?» Труден был путь Хизера. Долго шел он, устало опустив голову. Триух совсем сполз ему на брови. И, услышав окрик, он не сразу выпрямил ноющую спину, не сразу взглянул из-под волчьего меха на нукеров, а когда распрямился, то молча распахнул бараний кожух. Увидав под ним старый пурпур, нукеры окружили старика. «Не как сам святой Хизер пришел к нам в Сыгнак!» «Тебя-то и надо! Тебя-то и ловим! Давно ждут тебя в Сыгнаке!» Молча, со спокойным достоинством, Хизер посмотрел вокруг и опустил голову. В спину толкнули. «Озираешься, почуял? Бывалый! Шайтана вражды из бутылки времени выпустить задумал! Смуту пришел сеять, мамай в посланец!» Хизер тяжело оперся на посох. Разлепив сухие, обветренные губы, промолвил учительно. «Сказал пророк, смута спит, да проклянет Аллах того, кто разбудит ее!» Старый татарин с бурым шрамом поперек лица шагнул к Хизру и ответил в тон ему. «Берегись, святой Хизер, как бы Аллах не проклял тебя, да сбудутся речения пророка! Идем!» Окруженный кольцом нукеров, Хизер шел к Сыгнаку. Знал он, что неладно делает, а не мог не поворачивать голову, не посматривать искоса назад. Даже бессмертному Хизру жутко чуять два копейных острия за спиной. Три змеи. Нукер, охранявший ворота дворца, сказал: «Хан велел провести святого Хизра в нижнюю палату круглой башни». Заскрежетали петли ворот. Хизер отметил про себя: ворота новые, а петли, видно, со времен Джучиевых стоят. Окруженный плотным кольцом караула, Хизер вошел во дворец. Запах прели, полутемная путаница переходов, западня, из которой не выбраться, а сзади по-прежнему два копья, готовые вонзиться в спину. Вот и двери в круглую башню, покрытые тонким резным узором. Что ждет его за этой дверью? Хизер выпрямил сгорбленную спину, надменно вздернул подбородок. Сильный удар швырнул его через порог, прямо к ногам хана. Не по летам для Хизера такие полеты. Оглушенный лежал он, лежал слишком долго. Хан даже встревожился, не убили ли Хизера раньше времени, до пытки. Но вот старик шевельнулся, со стоном взялся за голову, начал подниматься, упал, поднялся снова, а встав резко, властно крикнул нукерам: «Вон отсюда!» И те, кто только что сбили его с ног, в страхе перед посланцем Аллаха, бессмертным Хизером, кинулись к двери. И сам хан, заранее приказавший не ввести, а втолкнуть Хизера, услышав твердый голос старика, забыл гневные и насмешливые слова, уже готовые сорваться с языка. Оставшись наедине с ханом, старик с достоинством опустился на подушку, пробормотал в полшепота: «Горько видеть потомка Чингиса, увязшего в болоте безумия. Украдкой взглянул на хана. Молчит, бровью не повел. Ну хорошо же. Старик возвысил голос. Забыто древнее гостеприимство, забыто. Шел я к тебе, Урусхан, полную чашу блага нес в сердце. Здесь, у ног твоих, расплескал я ту чашу. Горевать о том тебе. Стерпеть угрозу хан не мог. Зарычал. Много акынов бродит по улу сама Курды. Поет о бессмертном Хизре. Вот, наслушавшись их песен, я и вздумал испытать. В самом деле ты бессмертен, Хизр? Или то выдумка певцов? Наурус-хан тоже пробовал. Худо кончил Наурус-хан. Помню, было. Но в те времена Хизр ходил по свету, послушный воле Аллаха. Ныне, по воле Мамая, пришел он в Ак-Орду. Нескрываемая угроза звучала в словах хана. Хизр ответил спокойно. «Райская птица истины слетела с твоих уст, хан!» Сузились зрачки Хизра усмешкой, когда услышал он растерянное бормотание. «Пыткой думал я вырвать у тебя признание, но ты, Хизр, без понуждения себя выдал. Я не понимаю тебя, старик!» Новая вспышка гнева пробежала по лицу хана. Хизр выдержал укол ханского взгляда, подавшись вперед, заговорил. Гнев и непритворная боль были в словах его. «Забыли, забыли, забыли в Орде, что единым был улус Джучи. Здесь, в Сыгнаке, левом крыле войска Джучева, Ак-Орда, Белая Орда. Там, на Итиль-реке, в Сарай-Берке, правое крыло, Кок-Орда, Синяя Орда. Все смешалось. Кок-Орду на Руси Золотой Ордой зовут, Ак-Орду Синей. Так то русы. Но и ханы забыли о двух крыльях единого войска. Забыли о месте, назначенном им сыном Чингиса, Джучиханом. Ты, Урусхан, лезешь на Итиль-реку, захватил Цитрахань, заришься на Сарай-Берке, а сил у тебя мало. А у Мамая нет сил, чтобы справиться с тобой. Ты не веришь в мое бессмертие. А мне груз лет бесконечных отдавил плечи. Помню такое, что тебе и не снилось. Был я в Орде Джучихана, когда завоевал он Сыгнак. Верь мне, был. Ныне гляжу и вижу. Вижу на песках следы кованых копыт лошади Джучихана. Много еще сухих арыков, много развалин в Сыгнаке. А на Руси новые города выросли, новые башни поставлены. Пока грызетесь вы без толку, поднимается Русь. Хизер повторял и повторял одно и то же. Вдалбливал в голову хана свою заветную мысль о единой силе Орды. Вдалбливал, пока не дрогнул у него голос, пока с горечью не осознал он, что все бесплодно. Послал его Мамай, чтобы подговорить Урус-хана, чтобы объединить силы. А до дела дойдет, ничем не поступится эмир, и хан также своего не уступит. Вон сидит истуканом, проймешь ли его словом? Оттого и слова стали мертвыми, истлевшими, гремят без смысла. Странно для ушей Хизра прозвучали ответные слова. «Иди с миром, святой Хизр!» Старик вскинул на хана заслезившиеся глаза. Хан повторил. «Иди с миром! Вижу, не опасен ты! О Руси мысли твои! А я думал, что пришел ты в Ак-Орду сеять смуту!» «Какую смуту?» «Много нас, потомков Чингиса! У каждого кичливые замыслы!» Хизер, поднимаясь с подушек, спросил, будто невзначай, «Разве смеют огланы спорить с тобой?» Хан не ответил, да Хизер и не ждал ответа. Выходя из ханского дворца, он уже знал, что делать. «Распрошу, узнаю, кто из огланов самый непокорный, к тому и пойду, ибо непокорство клубку трех змей подобно». И змеи те — свирепость, глупость и сила. Снова в лесах мордовских. Снова зарево полыхают над Русью. Снова тропами Батухана идет Орда, и волчьи стаи крадутся по следам ордынским. Как злое наваждение гнал Хизер такие мысли. С ними шел он в Орде Булат-Тимира, на реку Пьяну. 10 лет прошло, но пьяный Хизер не забыл. Ныне поднял он в Акорде царевича Арабшаха и идет с ним по лесам мордовским на Русь, а впереди, за лесами, Пьяна течет. Знакомые места и мысли знакомые. Прочь, прочь на вождение! Только и радости Хизру, когда посмотрит на Арабшаха. Совсем не похож он на Булат-Тимира, и ни на кого не похож. Покачиваясь между горбами верблюда, Хизер глядел на Оглана, дивился. Уродился же такой, ростом коротыш, а плечи богатырские. Молот Арабшах, а лицом сморчок. Обидел Аллах Оглана, зато свирепости дал без меры. В том и суть, в том и благо. Хизер радовался, про себя отмечая волчью повадку Арабшаха, лютость и настороженность. В самом деле, вступив в леса, орда пошла без шума, и даже зарево перестали полыхать над русскими деревнями. Арабшах наловчился нападать врасплох, поэтому и в том монастыре, около которого спасал душу Бориска, никто не знал о приближении врагов. С позаранку отец-ключарь ушел в поле посмотреть, как бабы жнут. «Самая пора для жнивья настала, макушку лета, а не проследить, так греха не оберешься, и колоски и домой унести могут, и жать будут лениво, и снопы вязать не туго». Эх, знать бы отцу-ключарю, что ждет его, не пошел бы он в поле. Немного времени спустя, по той же тропке, мчался он к монастырю, подхватив полы длинной рясы. Посох потерян, важности и следа не осталось. Резво бежал отец-ключарь, хотя никто за ним и не гнался. Когда татары, налетев внезапно, кинулись вязать людей, петлю аркана накинули ему на шею. Но Хизер с высоты верблюда принялся вопить. «Закон Чингиса забыли! Попов вяжете! А кто без них будет за Арабшаха молиться?» Пришлось монаха отпустить. Отец-ключарь, чуя ободранным горлом шершавую веревку аркана, которую скинули только после крика Хизра, наддавал и наддавал, пока не повалился замертво в монастырских воротах. Много людей закабалил на своем веку отец-ключарь и крепко знал, что такое рабство. Монахи разбежались, а крестьяне монастырские... Что ж, перевязать людей, ограбить и разгромить деревню — дело нехитрое, ордынцы с ним справились быстро. Вскоре мимо закрытых ворот монастыря потянулась цепочка пленных. Среди них тащилась Иоанна. Шагавший впереди мужик шел слепо. Один глаз у него закрыт сизым волдырем, на другой набегает струйка крови, сочащаяся из-под волос. И утереть кровь нельзя. Руки у него связаны за спиной, а от них тянется веревка с петлей, наброшенной на шею Анне. Запинаясь, мужик невольно дергает веревку. Петля перехватывает Анне горло. Оттого темнеет в глазах, но ослабить петлю нельзя. И у нее локти едва не касаются лопаток. Немеют, ноют перетянутые руки. Жарко. Солнце поднялось высоко, палит. Соленый пот сливается с такими же солеными слезами, а вокруг все смешалось. Причитания, стоны, проклятия. Чужая, непонятная брань ордынцев. Что кричат враги, разве разберешь? Только и можно понять, ругают. А сразу не догадался. Свистнет плеть, разъяснит. В ответ скрипнет зубами мужик. Пронзительным воплем ответит жонка. И над всей этой бедой, неизбывной в солнечной синеве, дрожит, переливается немудрящая, но милая русскому сердцу, песня жаворонка. Подстреленным жаворонком бьется мысль Анны. «Дочка, одна в избе, больная осталась. Ордынец вырвал из рук, швырнул в угол избы. Хворая, не нужна. Дочка, доченька!» Дорога свернула к лесистому холму. Ноги вязнут в песке, и в лаптях песку полно. Отсюда, с вершины холма, в последний раз можно увидеть родную деревню. Но люди шли, не поднимая голов. Оглянешься, вместо родного гнезда Бориску увидишь. Стоит святой в дверях своей кельи. Не боится кормленый черт, что ордынцы свяжут. Нет, лучше не поднимать головы. От греха подали, а то не утерпишь. Скажешь, чего от горячего сердца. А вороги рядом, а в руках у них плети. Но Анна пройти молча не могла. Поравнявшись с кельей, она рванулась из ряда. «Бориска, дочка осталась хворая, позаботься о ней!» Бориска не шелохнулся, стоит истуканом, только руки перебирают узлы листовки. Примечание. Листовка. Ремень с узелками. Род четок для счета молитв. «Ответишь, царевича прогневишь!» Эта мысль заставила окостенеть Борискин язык, а Анна, не получив ответа, рухнула на землю, натягивая веревку, задыхаясь в петле. Прибежавшие ордынцы не пожалели плетей. Анна поднялась. Спина, плечи иссечены. Безумными глазами поглядела туда, где стоял Бориска. Нет его. Дверь закрыта. Услышала, как он за дверью с засовом возится. До слуха дошел шепот. «Пойдем, Аннушка, пойдем. Бог ему судья. Не протився, Анна, супротивом и нас подведешь!» Но уйти Анна не могла. Обезумев, она рванулась опять, теперь уже к деревне. И опять упала с перетянутым горлом, бесчувственная к новым ударам. Не минуло Анну рабство ордынское. Связанную по рукам и ногам, ее бросили в арбу. Суждено ли ей стать игрушкой какого-нибудь мурзы или упасть без сил, сожженной трудом и свирепым солнцем, где-то на берегу Арыка, текущего из Сырдарьи, кто знает. Будущее темно, как темна рабья доля, вдали от родины, в Орде. Прошло два дня. Услыхав негромкий стук, Бориска подкрался к двери, припал ухом к доскам. Опять постучали. Весь липкий от пота, от страха, Бориска слушал. Шамкающий голос произнес за дверью. «Откройся, батюшка, откройся, святой человек!» Бориска приоткрыл дверь, выглянул в щель. На крыльце, ухватясь сухой рукой за перильце, стояла изможденная старуха. «Батюшка!» — запричитала она, увидев Бориску. «Беда, батюшка, на твою голову! Померла дочка твоя!» Бориска вздохнул полной грудью. «Уф!» Отер со лба пот и, чувствуя, что дрожь больше не бьет его, сказал старухе. «Пойдем, бабка!» «Пойдем, отец! Почитай, батюшка, над покойницей, что положено!» В сумраке избы Бориска не сразу разглядел накрытое дерюшкой маленькое тельце. Что-то дрогнуло у него в сердце. Дрогнул голос, когда, открыв книгу, начал он читать псалтырь. Старуха притулилась на пороге у двери, понурилась, слушала чтение, изредка всхлипывала. Голос Бориски уже не дрожал, мерно, неторопливо читал он, и когда на полусловие оборвал чтение, старуха встревожилась, взглянула на него. «Тяжко ему, отец!» А Бориска в это время зевал, со смаком, с хрустом в челюстях, потом, послюнив палец, повернул страницу и вновь забормотал, лениво, привычно. Глядел в книгу осоловелыми, сухими глазами. Старуха поднялась, кряхтя, опираясь на клюку, подошла к Бориске. «Уйди!» Бориска не понял. «Ты, бабка, чего?» «Уйди, сучья душа! Уйди!» Дрожащей рукой старуха замахнулась на него. «Уйди, пока клюки не отведал!» Бориска нагнал спеси, приосанился. «Ну и уйду! А ты тут бесов тешь, еретица!» Захлопнул псалтырь. Посол. Не жег деревень, а рабшах, ибо и без огня разгромить деревню не мудрено, а дым над лесными просторами виден издалека. Но быстрее дыма, подхваченного ветром, летела впереди рабшаха молва. «Орда идет!» Пусть чистым оставалось небо над лесами, кровью и гарью несло от этих слов. «Орда идет!» Услышав их, русский человек надевал доспех, опоясывался мечом, трогал жало стрелы, не затупилось ли. Из Ярославля и Юрьевца, из Переславля, Владимира и Мурома стекались рати к Новгороду Нижнему. Здесь, в грозную силу, слились полки Дмитрия Константиновича Суздальского и Нижегородского с полками градов подвластных Москве. Отсюда уходили рати навстречу ордам. Вот за деревьями уже не видно дубовых стен Нижегородского Кремля, и только каменная громада Дмитриевской башни высится вдали. Шли рати от Нижнего к реке Пьяния, и кто знает, может, ни один нижегородец, увидав в лесном просвете сверкающую ленту Пьяны, подумал о сверкающем волжском просторе, который виден с высоты откоса там, дома, в новом городе Нижнем. Иными глазами глядел на Пьяну Фома. Едва сотня мелика перешла реку, он нагнал Семена, поставил коня рядом и, толкнув колено Семена своим коленом, спросил: «Помнишь? Еще бы! В этих местах лишь пониже малость мы Булат Тимира били, и ныне побьем!» Семен промолчал. Фома дернул его за рукав. «Ты шо?» Семен только рукой махнул. А спустя три дня мелик, объезжая стан своей сотни, остановил коня у ракитового куста. Под кустом в тени сладко похрапывал Фома. Семен, не слезая с коня, тронул его древком копья. Фома не шевельнулся. «Эх так! Ни глаз и ни воздыхания!» Семен ткнул посильнее. Фома в ответ схрапнул громче. Мелик слез с коня, принялся трясти Фому, но тот только мычал. «Ишь, сонный медведь, но погоди у меня!» Семен пошарил вокруг, сорвал травинку и, недолго думая, сунул его метелкой Фоме в ноздрю. Морщаясь, будто отведал кислого, Фома разинул рот, втягивая воздух. Потом так чихнул, что Семенов конь принялся встревоженно прясть ушами. А Фома открыл, наконец, глаза и, вытаскивая травинку из носа, заворчал: «Не балуй, Семка, дай поспать!» «Не дам. Где у тебя доспех?» «А в телеге!» «Ты в походе, аль на гулянке? Доспех в телеге, сам под кустом кверху брюхом. Что делать будешь, если татары нагрянут?» «Тю! Всем ведомо, что царевич Рапша далече, на волчьих водах стоит. Так с чего же я, скажи на милость, в эку жару панцирь на себя напяливать буду?» «Или тебе кто сказывал, что царевич Рапша на волчьих водах?» «Не мне, а князю Ивану Митричу сказывали про то князья мордовские». «В том-то и беда!» Семен сжал кулаки. «Дмитрий Константинович сам в поход не пошел, сына послал. А князь Иван млад, неразумен и до медов охоч. Звериным ловом тешится, а сторожи не выставлены. Обычаи воинские не в брижении, ратники ходят вроде тебя, не окольчужены, а у иных и щиты не в исправе, и с улицы не насажены». Примечание. С улица. Метательное копье. Дротик. Воин заговорил Фоме. Он сел на траве, провел рукой по лицу, сонную одурь стер. «Так, Семен, истинно так! И ныне то, что кольчуги, рубахи поскидали, ходят голопупы. Ты б хошь с князем Иваном потолковал?» Семен только вздохнул. «Станет он меня слушать, как же! Все они, Дмитриевичи, забыть не могут, что я от их батюшки, Дмитрия Суздальского, в Москву ушел!» «Погоди-ка!» Фома схватил Семена за рукав. «Говоришь, слушать тебя князь не будет, а если мне попытать счастье?» «А ты что за воевода?» «Хошь не воевода, а с князьями говаривал, и Василию Кашинскому надерзил, и Михаилу Тверскому спуска не дал!» Семен посмотрел в смеющиеся глаза Фомы и вдруг треснул его по спине. «И вправду так! Поезжай, лишачья душа!» Фома хохотнул, вскочил, поддернул порты. «И поеду! Только в доспех убрежусь!» Солнце еще не дошло до полдня, когда уехал Фома, а сейчас поляну перечеркивали вечерние тени. Под соснами темнело, и лишь один мухомор, случайно озаренный закатным лучом, пламенел, даже как-то зловеще. Семен нетерпеливо ходил по поляне, ждал Фому. Было ему не до мухомора, а думалось, целая сотня людей на поляне станом стоит, а никто его не сшиб. Везет ядовитой гадине! Насильно оборвав мысль, Семен заворчал на себя. «Ну куда забрел? Ну куда? Выходит, кто не ядовит, тому и не везет. Вишь, глупость!» Фома выехал из-за кустов как раз тогда, когда Семен уже отчаялся его сегодня увидеть. Ехал Фома, сидя слишком прямо на седле, и лицо у него было необычайно строгим. Семен бросился к нему. «Ну как? Ну что молчишь?» Не проронив ни слова, Фома натянул повод, с явным трудом перекинул ногу через седло, но слезть не смог, рухнул на землю. Семен опустился на колени, боясь поверить страшной догадке, искал на Фоме кровь, но крови нигде не было видно. Подняв бесчувственную голову Фомы, Семен звал: «Друг, очнись! Друг, откликнись!» Фома, как мертвый. Судорога прошла по лицу Семена. Он поднялся, крикнул: «Воды!» Увидав Игната Кремня, повторил: «Воды из родника, холодной!» Схватив принесенное ведро, силой выхлестнул его на Фому. Ухнув утробным ревом, Фома попытался подняться. Семен не дал, опрокинув ему на голову второе ведро. «Караул! Топят!» Еще два ведра, выплеснутые одно за другим, залили вопль Фомы. Воины, давясь от смеха, потаскивали ведра. Но после четвертого ведра Фома нашел силы сесть, выплюнул воду, сказал сукоризной: «Вот ты нахлебался! Нечто хорошо людей топить!» Но Семен был зол, хлестнул в него из пятого ведра. Фома затряс мокрой башкой, принялся утираться подолом панциря. «Ошалел! Кто панцирем утирается? Морду обдерешь!» Фома безнадежно махнул рукой. «Ежели друг да на сухом месте топит, шо в морде кручинится? Пускай морда пропадает!» Потом, что-то сообразив, спросил доверительно, с хитрецой: «Да ты, Семен, никак вздумал, шо я выпьемши?» «Пьян ты! Пьян мертвецкий! Лыка не вяжешь!» — крикнул Семен, нацеливаясь вылить на Фому шестое ведро. «Я пьян!» — возмутился Фома. Потом, обмякнув, согласился: «Ну, пьян, так-то, меня бес попутал!» «Бес? Может, князь Иван?» «Не, бес!» — заплетаясь на каждом слове, вымолвил Фома. «Да князя! Я не доехал! Кругом люди гуляют! Ну и бес попутал!» Семен отшвырнул ведро, оглянувшись на воинов, приказал: «Тащите медведя к костру! Сушиться!» Похмелье. Фомкин поход на князя Ивана даром не прошел. Видимо, выпивая, Фома распустил язык, и кое-что дошло до княжьего слуха. Так, по крайней мере, понял Семен, когда на следующее утро к нему прискакал воин. «Приказал князь Иван Митрич, тебе, сотник Семенко, идти со своей сотней в тыл, стеречь брод на пьянь реке!» Прокричал это гонец единым духом, как велено было, а потом, наклонясь седла, шепнул от себя: «Ты, Семен Михайлович, поберегись, за что про что не ведаю, а только князь на тебя гневается!» «Спасибо на добром слове!» — откликнулся Семен и сурово приказал своим: «Собирайтесь, не мешкая!» В этот день, 2 августа 1377-го, 6885-го года, шумно было в Запьянье, и никто, ни хмельной князь Иван, вышедший, покачиваясь из шатра, чтобы ехать на охоту, ни Семен Мелик, хмуро следивший за тем, как его воины на берегу пьяны огораживали стан телегами, никто не знал, что те самые мордовские князья, которые еще недавно клялись, будто царевич Рапша стоит на волчьих водах, сейчас с пяти сторон подводили к русскому стану орды Рапшаха. Увидев, что Карп Алексин пошел с топором к лесу, Семен окликнул его. «Ты куда?» «Кольев нарубить!» «Зачем?» «Надолбы сделать!» «Пред телегами, надолбы! Где же складно будет?» «Не надо!» «Да почему, Семен Михайлович?» «Конечно, татары навряд ли сюда сунутся! Стоять нам в битве без дела! А вдруг...» Семен говорил с затаенной тревогой. «А вдруг свои на наши надолбы напорются?» что ты, Семен Михайлович?» Карп вытер рукавом сразу взмокший лоб. «Ты, значит, думаешь, что наши от татар за пьяну побегут?» Семен молчал. Он стоял, вытянув шею, жадно вслушиваясь. Издали донеслись слабые, разрозненные крики. Потом, ширясь, они слились в вопль, от которого у Карпа мороз подрал по коже. Без приказа воины бежали за телеги, садились на коней. Лишь Семен стоял, не шелохнувшись, на пригорке, зорко следя за каемом. Над степью, над перелесками опрокинулось августовское небо, чистое, синее в высоте, а у земли чуть подернутое, колеблющееся от зноя мглой. В пяти местах лиловатое марево пожелтело, замутилось. Семен посмотрел на своих. «Готовы? Вовремя! С пяти сторон ударили на нас поганые!» Пыльные столпы расширились, слились в тяжелую мутную тучу. «Значит, нигде супостатов не остановили! Значит, с пяти сторон они пронзили русский стан и сейчас бьются по всему полю!» Чуял Семен недоброе, но такой страшной беды, и он не ждал. Воины глядели на Семена. Он неторопливо пошел к коню, также неторопливо сказал: «Помните, ребята, ныне наша честь в том, чтобы брод удержать, нужно будет здесь и помрем!» Игнатий Кремень возразил негромко: «Ладно ли так будет, Семен? Там наши бьются, а мы здесь, за телегами!» «Будем держать брод! Аль не слышал? Битва от нас не уйдет! Маленько подожди!» Действительно, шум битвы явно катился к пьяне. «Бегут наши! Бегут! Хоть бы добежали!» Сбоку из-за осинника вынырнули всадники. С первого взгляда все поняли — вороги. Ордынцы мчались на сотню мелика. Сколько их? Не сочтешь. Задние тонут в клубах сухой пыли. Прыснули стрелы, забились подбитые лошади. Враги, не принимая боя, шарахнулись в сторону. Едва скрылись вражьи конники, из осинника хлынули толпы наших. Семен, нахмурясь, смотрел, отмечая про себя: «Безоружный, в крови, много и без доспехов, все растеряли!» В глаза людям лучше и не смотреть, безумные, и слов нет, один рев звериный. «Вот оно, похмелье!» — сквозь зубы ворчал Семен, глядя на закипевшую пьяну. Брод не вмещал всех беглецов, люди сваливались в омут, барахтались, топили друг друга. Из пыльного марева опять показались татары. Семен только глазом повел на своих. Над ухом поскрипывала натягиваемая тетива. Семен, прищурясь, вел острием стрелы за ордынцем в вороненой кольчуге. Враг близился. Хотелось разжать пальцы, отпустить стрелу. Но нет, нельзя, рано. Кольчугу не пробьешь. Лицо врага тоже закрыто кольчужной сеткой, только глаза сверкают. Конечно, можно ударить в глаз. Нельзя. Глядя на сотника, воины тоже пустят стрелы, и кольчуг не пробьют. А в глаз. Не у каждого такие послушные стрелки, как у Семена. Мелик ждал. Наконец понял. Пора. Попрыск сотни стрел, и опять вздыбились татарские лошади, повалились люди. Снова ордынцы не приняли боя и, затаптывая своих и чужих, помчались назад. Уже не только из осинника, отовсюду бежали русские воины. Толпа заполонила весь берег, сгрудилась у телег, взревела: «Стой, стой, куда?» Крик Семена никто не слышал. Беглецы опрокинули строй Семеновой сотни. С обрыва полетели телеги, калеча людей. Оглушенный, выбитый из седла Семен опускался в глубину. Спасибо, нога запуталась в стремени, и конь выволок его на берег. Рядом оказались Фома и Игнатий Кремень. Взвалив Семена себе на спину, Фома потащил его в гору. Сзади подталкивал Кремень. Наверху, опустив Семена на траву, Фома прильнул ухом к его груди. Но где тут услышать биение сердца в аду кромешном? Вокруг ругаются, молятся, плачут. «Ну как, бьется?» Игнатий так и не дождался ответа на свой вопрос, а увидев, что Семен открыл глаза, сам закричал: «Жив!» Мелика подняли. Захлебываясь кашлем, отхаркивая воду, он промолвил: «Собирайте сотню!» За рекою, уже не встречая сопротивления, ордынцы рубили, топтали бегущих. Как во сне мелькнул перед глазами Игнатия старик-татарин на верблюде, поднявший обе руки к небу. Потом по берегу метнулся всадник. Разорванная шелковая рубаха алыми крыльями плеснула у него за плечами. Вспененная волна сомкнулась над его головой. Оттаскивая Семена в лес подальше от стрел, Игнатий подумал: «Всадник в алой рубахе, ведь это князь Иван!» Подумал и забыл, не до князя было Игнатию. Васька Беспутный. В Дмитриевские ворота ворвался всадник. Ни шлема на нем, ни кольчуги, лицо в коросте запекшейся крови. Сорванным сиплым голосом он вопил: «Орда! Орда!» Прогремев по деревянному настилу, рискуя сломать шею, погнал коня вниз, ворота, выводящие к Волге. На берегу он бросился в первую попавшуюся лодку, рвал и не мог разорвать цепь. Не успел улечься в сполох, поднятый первым беглецом с пьяны, а следом за ним, чем дальше, тем гуще, в город повалили новые ратники. От них только и слышно было: «Орда близко! Рабша следом идет!» Крики людей смешались с боем набатного колокола, а на берегу первый беглец все рвал и рвал цепь. Измучился, присел на мостки, хотел отдышаться, но взглянул в сторону города и охнул, увидев толпы людей, бегущие к Волге. «Как мураши из муравейника! А цепь не поддается!» «Стой, стой!» — кричали, завидев его, люди. «Не смей уплывать!» Он весь напружился, вырвал кольцо, прыгнул в лодку. «Стой!» Всплеск, брызги. В воде мокрая голова с обвисшей бородой и рука, ухватившаяся за цепь. Лодка качнулась, черпнула воду. Другой, такой же мокрый, упал грудью на борт, карабкается в лодку. Конечно, не все бежали к лодкам. Нашлось немало и таких, кто кричал, что надо идти на стены и угостить с них царевича Арабшу как следует. Васька Беспутный, известный всему городу еще со времен Мора, когда он бесстрашно покойников возил, без шлема и доспеха, выскочил к Дмитриевским воротам и, встав коренастым увольнем поперек дороги, заорал на беглецов: «Куды, окуяны, куды? Срам! На стены, дороги! Стены града новые!» Вокруг закрутился людской водоворот. «Зычно кричит мужик! Что его слушать беспутного?» «Нет, ты послушай, Васька правду бает! На стены, нижегородцы!» Из города к воротам бежали бронники, щитники, гончары, всякий иной мастеровой люд, вооруженный кое-как, но на врагов за набеги злой и готовый сесть в осаду. Васька, навалясь плечом, начал закрывать тяжелые башенные ворота. Старый бронный мастер, забравшись на стену, кричал: «Сюды, братья! Измрем за Новгород Нижний! Не пустим в оград ордынских супостатов! Глядите, и князь Дмитрий Костянтинович с нами!» Действительно, Конь князя врезался в толпу. Вокруг закричали: «Слава! Князь Митрий в доспехе! Отроки с ним в доспехах тож! Слава!» Князь, привстав на стременах, приказал: «Отворяй ворота!» Васька протолкнулся к нему. «Упомнись, княже! Отроков у тебя и трех десятков не наберется! Нечто можно на татар с такой силой идти! Погибнешь с честью, но без толку!» Княжий Кистень взвился над головой Васьки. «Ты, голодранец, меня учить! Вор ненадобный, стервина! Падаль!» Крутился рогатый шар Кистеня. Васька невольно пригибался, глядел на князя из-под лобья, но ни слова поперек не молвил. «На смерть человек идет, и корить его в этот час грех!» Народ поснимал шапки, с криком распахнул ворота. «Слава Митрию Костянтиновичу!» Князь рванулся вперед, отроки за ним. По толпе шел говор. «Правда ль брешут, будто княжич Иван в пьяни утоп?» «Правда! Вот значит, и князь с горя решил в битве погибнуть! Смерти пошел искать!» Кто-то угрюмо заметил: «Помереть и на стенах недолго, а толку было бы поболее! В Писании сказано: не судите, да не судимы будете!» Лучше бы не слышать Ваське этих слов. Увидел он такое, что стало ему не до Писания. Обругался черным словом, грозя кулаком вслед князю взвыл: «Очи протрите, тетери! Князь Митрий на московскую дорогу свернул! В Суздаль сбежал князь Митрий!» «В Суздаль!» Люди хлынули к воротам. «В самом деле! Повернул, бежит! Что ж, братцы, но не будет! Ежели князь сбежал, значит, града не отстоять! Само собой, ему виднее!» «Почему князю виднее?» — ощерился Васька. Сразу ответило несколько голосов. «Знам виднее! Он князь, воин! Шо мы в битвах понимаем? Не воины мы, мастеровщина!» Со стены двухпалый свист. «Эй, православные! Коль так, идем палаты княжьи грабить! Княжьи меды пить! Нечто можно добро царевичу рабше оставлять!» Дрогнула, распалась толпа, валом покатилась княжьим палатам. В полураскрытых воротах остался стоять один Васька Беспутный. Спускаясь со стены, его заметил старик Бронник. «Иди, отселя, Вася, иди! Неладно тут стоять! Того гляди, ордынцы нагрянут!» «Дед, за шо меня он так при всем народе? Чумных мертвяков возить, Васька! Купецкие корабли грузить, хребет ломать, Васька! Анони, сам бежит! А меня голодранец, вор! Да будь я вором, не быть бы мне голодранцем! Ладно, Вася, стерпи! Иди, иди из ворот!» Васька понуро побрел за стариком. Поравнявшись с княжьим теремом, он, не задумываясь, свернул ворота. У погреба шумная ватага встретила Ваську веселым гомоном. «Эй, Вася, бери чарку, цеди! Первая чарка колом, вторая соколом! Ты в жизнь не пивал такого меда, княжий!» Но едва Васька поднес чарку ко рту, к нему подскочил пьяный дружок из таких же грузчиков, как и сам Васька. «Постой!» — вырвал чарку, бросил на землю, пнул лаптем. «Бери ковш!» Полный ковш столетнего меда оглушит хоть кого. Земля и небо завертелись у Васьки перед глазами, но на ногах он все же устоял. По стенке пошел к воротам, зацепился ногой за древко медвежьей рогатины. Упал, долго возился в куче скарба, выброшенного из разгромленных палат. Наконец, порезав руку о лезвие рогатины, немного отрезвел, поднялся. Примечание. Рогатина — тяжелое копье. На стальном наконечнике рогатины — тонкая резь. Вот человек в струпьях живой водой моется, вот он же чистый, а дальше человек с рогатиной стоит против дракона. Из затуманенной памяти медленно всплыло сказание о живой воде. «Так и у меня от слов княжих, душа в струпьях, а воды живой нет, и добыть ее негде!» Васька стиснул древко. «Пусть! Нет живой воды, живая кровь есть!» Вышел на улицу, повернул обратно к воротам. Сперва шел с опаской, сторонясь канавы, потом начал шагать тверже. В воротах стал, оперся на рогатину. В голове прояснило. Чередой шли мысли. «Да чего ты дошел, новый город Нижний? Князь тебя бросил. Почтенные люди на ладьях в городец уплывают». Посмотрел в сторону Волги. Там, на блестящей полосе воды, чернели точки лодок. Васька вздохнул. «Один, один Васька беспутный. Вышел встречать дракона, поганого царевича Рапшу. Князь меня живого падалью назвал, а я вышел потягаться с тобой, Митрий Костянтинович, потягаться в славе и чести». Васька услышал, как издалека начал надвигаться гул, поднял понуренную голову. «Стонет, мать сыра земля, стонет!» Сразу весь подобрался, увидел несущихся к воротам ордынцев. Еще было время закрыть ворота, но Васька шагнул вперед, выставил рогатину навстречу врагам, ждал. Прямо перед острием широкая лошадиная грудь. Васька дернул рогатину в сторону. Стальной наконечник лишь слегка царапнул лошадь и ударил прямо в грудь ордынцу. Стон опрокинутого врага. Мгновение, и Васька тоже рухнул на землю. Он еще был жив, попытался подняться, но удары подков довершили то, что не сумела сделать сразу ордынская сабля. Добыча московская. Закат пламенел не только над Нижним, но и над Муромскими лесами. Сюда отошли с пьяной остатки сотни Семена Мелика. На поляне горели костры, но как не похожи были легкие струйки дыма, бегущие в закатное небо, на черную тучу гари и дыма, накрывшую развалины Нижнего Новгорода. У одного из костров сидел Петруша Чуриков. Охватил он колени руками и молча слушал, как ворчат на него воины. «Угораздило тебя, Петруха, кашу пересолить! Вроде и кошевар справный, а тут на тебе! В глотке дерет! Какой леший тебя под локоть толкнул, когда ты кашу солил?» Петруша давно сообразил, как получился пересол. Крупу он засыпал на пятерых, а посолил по привычке на весь десяток. Но сказать об этом значит напомнить, что от десятка Игнатия Кремня лишь 5 человек осталось. Нельзя об этом говорить, хоть бы уйти куда. Но когда к костру подошел Семен Мелик, Петруша и о пересоле забыл. В вечернем сумраке глаз Семена не видно, валились, а скулы обтянуло, лицо серое. Тягой легла на Семена беда. Из сотни 36 человек остались на дне пьяны. Погибли, врагов как следует не увидав. 36 воинов, друзей, соратников. Сутулила беда Семена, придавила. Только голос, как раньше, спокоен, разве что посуровел малость. «Игнатий, кто из твоего десятка?» Запнулся. «Кто из твоих людей в караул пойдет?» Петруша сорвался с места. «Пошли меня, дядя Игнатий, не в очередь пошли!» «Что ж, коль охота, иди!» Согласился Кремень и, пытаясь шуткой смягчить Семенову хмурь, кивнул в сторону Петруши. «Он у нас сегодня в горе, кашу пересолил!» Но Семен не принял шутки, пристальным взглядом смутил Петрушу. «У тебя в Москве кто остался?» «Мать и сестренка!» «Вот встанешь на засеке, о них и помни! Муромская дорога, прямой путь на Москву! Ты не думай, что ордынцы ушли Нижний зорить! Это само собой!» Петруша чувствовал, что краснеет. Дернул Игнатия черт за язык, разболтал о пересоле. «Вот Семен Михайлович и думает, что я разиня!» Поскорее ушел на засеку. Отсюда, с высоты лесного завала, видны сажен 50 дороги. Потом она поворачивает, скрываясь в высоких можжевельниках. Тихо, тихо погас закат. Седая прядь тумана потянулась через дорогу. Петруша стоял, опершись на щит, позевывал. Только подумалось, как тихо в лесу. А впереди, за можжевельниками, захрустел песок. Кто-то идет по дороге. Петруша и дышать перестал. Осторожно начал вытаскивать лук. А за можжевельниками металл звякнул. Сердито сморгнув слезу, набежавшую на глаз, Петруша глядел, глядел. Вороги или свои? Над ухом начала чуть слышно гудеть натягиваемая тетива. Лук согнулся. Вороги или свои? Медленно закрутились туманные кудери. В одном месте туман потемнел. Петруша разглядел. На дороге всадник, ордынец. Прищурясь, прицелился в круглое пятно щита. Ждал. Воющий свист татарской стрелы заставил разжать пальцы. Глухой удар, гортанный вскрик, потонувший в звонком, чуть с дребезжинкой гуль щита, по которому неистово колотил Петруша. Ордынцы кинулись к засеке. Над головой Петруши в ствол ударила с улицы. «Какая сила! А если б в меня?» Петруша не успел додумать. Враги были под самой засекой. Парнишка схватился за меч. Рядом спокойный голос Семена. «Зря меч вынул! На засеку им не залезть! Стрелами бей!» «И вправду, разве перелезешь через высокий завал? Топорами сделана засека. А поглядеть, кажется, буря прошла. Свалила, перемешала стволы. Ощетинила вал острыми сучьями». Ордынцы и сами поняли, что на засеку напоролись. Осыпаясь защитников дождем стрел, они подхватили своих раненых и ушли в туман. Оттуда еще раз, уже не целясь, ударили стрелами. Все затихло. Лишь на гребне засеки постановали те, кто не уберегся от ордынских стрел. Впрочем, стонали не все. Трое лежали убитые на повал. Четвертый хрипел чуть слышно. Склонившийся над ним Карп Алексин расстегивал ворот. Сзади подошел Семен, спросил: «Ну как?» Карп откликнулся негромко: «Отходит!» День спустя Хизер, сжимая в кулаке стрелу, пущенную Петрушей, кричал: «Было, было! Но Кера Газана мальчишка подстрелил! Весь десяток назад побежал! Ныне мужики за срубленные деревья спрятались! Стрелами пугнули! 3 сотни побежали! Я вас всех, всех!» К Хизру подошел Арабшах, взял из его рук стрелу, принялся внимательно рассматривать ее. Хизер выкричился, замолчал, но все еще дышал тяжело, время от времени принимался топать ногами. Арабшах скосил на него глаз, сказал насмешливо: «На кострище топчешься! Все чуваки сажи измазал!» «Не мужики были в засаде!» «Мужики!» «Посмотри сам! Стрела из 3 полос склеена! Ее и сырость не покоробит, и солнце не покривит! Таких стрел у мужиков не бывает! Московскую дорогу защищали нукеры Митри князя! А ты звал меня на Москву! Сулил легкую наживу! Вот она, добыча московская! Стрела!» Хизер остыл. Качнув головой, не то спросил, не то высказал свои затаенные мысли. «Не пойдешь ты на Русь, Арабшах!» Арабшах оскалил желтые зубы. «Не поймешь, смеется Аглан или злобится!» «Я пойду на Русь, святой Хизер! Пойду! Только не на Москву, а на Рязань!» Владычный посох. Бывает так: ударит гром раз, ударит другой, и полетят отголоски над дебрями и полями, над реками и озерами, в синюю даль с холма на холм. Так и сердце в сердце летела по Руси тревога. Едва успела побуреть и впитаться в пепел Нижнего Новгорода кровь нижегородцев, как того же лета татарове, взяша град Переяславль Рязанский и множество людей побиша, и сам князь Олег едва из рук их убежал и стрелян. Старики, умудренные опытом, и беспечные юноши, смерды и князья, все на Руси понимали: неспроста эти набеги. Недаром Мамай грозит напомнить Руси нашествие Батыева. Недаром. Еще сейчас, ладно, разбушевалась метелями зима, перемела дороги, а лето придет. Не миновать смертной борьбы. Тяжелым давним недугом было для Руси иго, а ныне старая неутихающая боль до того наболела, что стала нестерпимой. Видел это митрополит Алексий, жадно вглядываясь в посуровевшие лица людей, но как на грех своя хворь одолевала. Что такое боль одного человека перед горем и болью народными? Песчинка. Но на человека песчинка эта камнем наваливается, и под ее мертвой тяжестью иссякают силы медленно, но неудержимо. Митрополит Алексий с трудом поднял набрякшие веки. За слюдяным окошком дрожит, переливается луч звезды, а в глубине груди у самого сердца напряглась, дрожит какая-то жилка. «Только бы в одночасье не помереть», — думает митрополит, «только бы успеть посох владычный, верные руки передать». Чуть скрипнула дверь, беззвучно ступая по мягкому половику, вошел послушник. «Пришел он? Пришел, владыка? Пусть войдет! Нельзя ему к тебе войти, холодный он, в бороде снегу набилось, долго ли тебе застудиться?» Митрополит откинулся на подушки. «Пусть войдет! Какой есть, мне медлить не досуг, мудрецы! Ухожу я туда, где не есть болезни и воздыхания, а вы тревожитесь, чтоб не застудить меня!» Послушник хотел возразить, но из синей раздался голос. «Полно, владыка, нет всех болезней помирают! Возраст твой преклонный, как хвори не быть!» «Хворь, хвори рознь!» — откликнулся Алексий. «Не уговаривай меня, отец Сергей, не затем звал тебя!» Сергий вошел, склонился перед митрополитом, ждал, когда тот благословит. Чуть звякнула цепочка. Сергий удивленно поднял глаза и увидел в руках Алексия золотой крест. Испуганно отстранился. «Не надо, владыка! С молоду не был я златоносцем!» Алексий через силу улыбнулся. «Не о злате речь! Сим крестом благословляю тебя! Быть тебе по моей кончине митрополитом всея Руси!» «В Киеве митрополит Киприан сидит! Он не чита мне! Муж вельми ученый!» «Чужестранец он!» — сказал митрополит и снова поднял крест. Сергий обеими руками заслонился от креста. «Не надо, владыка! Пощади! Какой из меня митрополит, когда я у себя в Троице братью не осилю? Слабый я пастырь! Не волки и псы растерзают стадо мое!» Алексий обессилел, уронил руку. Росинки холодного пота блестели у него на лбу. «Прости меня, владыка, пойми! Не по силам мне посох владычный! Прости!» Алексий лежал с закрытыми глазами. На лице ни одна морщинка не дрогнет, только губы нет-нет, да и прошепчут что-то беззвучно. И так же беззвучно плакал над ним Сергий, поняв, как трудно уйти из жизни человеку накануне того часа, которого всю жизнь ждал, часа смертной борьбы с поработителями. Внезапно митрополит поднялся на локтях, но силы уже оставили его, голова беспомощно запрокинулась. Сергий бросился, поддержал, встретился взглядом. В немощном, чуть слышном шепоте Алексия были для Сергия ясны и сила, и горький упрек. «Кому отдам посох владычный? Кому? Ты оробел, отказался, смирением своим поступиться не захотел. Князь за попа Митяя просит. Не дам ему посох, ибо пройдоха он. Господи, прости мя грешного. В смертный час свой попа обругал!» Алексий заметался, застонал. Сергий, почти припав ухом к его губам, еле понимал обрывки слов. «Не дам! Нельзя быть Митяю владыкой!» Голос затих. Потом Алексий глубоко вздохнул. Глаза его прояснились. Взглянув на Сергия, он прошептал скорбно. «Кто же ободрит Русь в час битвы?» Лицо митрополита стало строгим, голос чуть окреп. «Ты сам знаешь, с попов цари дани не берут, попы зато о здравии их молятся. Кто же алчность поповскую сломит? Кто народ ободрит, чтоб посмел он меч на орду поднять?» Сергий выпрямился, ответил без колебаний. «О том не кручинься, С попами мне не сладить, но доколе жив буду, с ордой не смирюсь, не замолкну. Но ни во мне, ни в попах корень, народ русский не смирится. Захлебываясь судорожными вздохами, Алексий повторил: «Верю, не смирится. Облегчил ты мне кончину. Теперь иди, князя позови». Сергий вышел, в сенях сказал Дмитрию Ивановичу: «Владыка тебя зовет». Едва дверь кельи закрылась за князем, к Сергию рванулся Митяй. Красные сочные губы его сейчас дрожали и кривились под обострастной улыбкой. Сергий понял: душ от попа Митяя и страх, и зависть. Сказал просто: «Не принял я, отче, посоха владычного». Как не бывало улыбки на губах Митяевых, поп выпрямился и, снова став статным, принялся оглаживать холеную бороду. Сергий ушел в отведенную ему келью, открыл требник, но читать не мог. Мучили мысли, отказался, так и надо было, какой из меня митрополит? Отказался, попу Митяю власть отдал. Беда, беда! Из оцепенения его вывел удар колокола. Свершилось! Сергий поднялся с лавки, закрыл лицо рукой. Крупные слезы смочили ладонь. Услышав звон колокола, народ сбегался к митрополичьей церкви чуда Архангела Михаила. «Умер владыка! Знать умер! Слышь, звонят! Сейчас узнаем, скажут!» На паперть поднялся архимандрит чудового монастыря Елисей Чечетко. Недаром так прозвали архимандрита. Ходил он, подпрыгивая, по птичьи, а сейчас и головой вертел так же, поминутно оглядываясь на шагавшего за ним попа Митяя. Оба прошли сквозь толпу, скрылись в алтаре. «Куда это, братцы, Елисей попа Митяй повел?» «Какой он тебе поп, какой Митяй? Он уже 2 года, как архимандрит Спасского монастыря, и в монашестве имя ему Михаил. Знаем, как он архимандритом стал. До обеда мирянином был, а после обеда его тот же самый Чечетко в монахи постриг и сразу же архимандритом поставил, над монахами начальником, над старцами старейшиной. Вести ему так было, а на поверку, как был попом Митяем, так ему остался. Его князь любит, вот тот и оно, обошел он князя, сладкоречив. Льстиво слово всякому по нутру, а князю и подавно. А Митяй налезть умелец. О себе он много думает, видал, борода холеная, ряса шелковая. Но то он и поп, руки загребущие. Внезапно разговоры смолкли, потом вся толпа загудела встревоженным ульем. На амвоне стоял Митяй, одетый в митрополичью мантию. На голове белый клубок, а на лице радость. Знал Митяй, что не тот час, чтобы радоваться, но скрыть радость не мог. Владыки. «Нет, Митя, зря ты уперся на том, чтоб Митяй митрополитом. Небось, не знаешь, что в народе толкуют». В глазах Дмитрия сверкнула лукавинка. «Знаю. Говорят, что я книгам добре не учен, а поп Митяй зело книжен. Вот он и обошел мою простоту». Видя, что Владимир Андреевич от таких слов смутился, Дмитрий решил его доконать. «Или и ты так думаешь? А и в самом деле, елинской грамоты я не разумею, да и свои русские книги читать не досуг. Вот это и худо!» Дмитрий только бровями шевельнул. Отвечая на его безмолвный вопрос, Владимир сказал: «Вычитал я в летописях. Что такое? Потерпи, скажу. Вот собрались по твоему великокняжескому слову епископы русские ставить Митяя митрополитом. Казалось бы, отцы святые, владыки нездешные, вон что про них в летописях написано». Владимир вытащил небольшой свиток. «Нарочно для тебя велел списать. Слушай. В лето 6882-го великое говение, в первую неделю святого пуста, преосвященный митрополит Алексий постави епископом Суждалю Дионисия архимандрита Печорского монастыря, мужа тихо, кротко и смиренно, мудро и разумно, и изящно в божественном писании. А вот про Митяя. Бысей Митяй, ростом высок, телом немал и плечист, борода у него плоская и свершенна. На словесы Митяй речист, гласом красен, грамоте гораст, пети гораст, во всех делах поповских изящен и во всем нарочит. Владимир Андреевич свернул свиток. «Не пойму, куда ты клонишь? А ты сходи в Чудов монастырь, послушай святых отцов. В летописании сказано, и тот изящен, и другой изящен. А на деле...» «Говорю, сходи сам, послушай». Дмитрий поднялся, нахмурясь ответил. «И схожу. Что ж, пойдем вместе». В соборе Чудова монастыря шумели, и когда Владимир Андреевич приоткрыл дверь, никто даже не оглянулся. Схватясь обеими руками за аналой, Митяй кричал. «Чего ради ты, епископе? Придя во град Москву, не просил у меня благословения? Неведомо ли тебе, кто есть Мас?» Дионисий вскочил, опрокинул кресло. Коломенский епископ Герасим взвыл. Креслом попало ему по коленам. Но Дионисий того и не заметил, и голоса Герасима не слыхал. Подавшись вперед, он кричал. «Знаю, кто ты есть, знаю!» Митяй, не слушая его, надрывался. «Аз имею власть по всея Руси!» Дионисий хлопнул себя по бокам. «Слыхали, святые отцы, что поп глаголит? Мы его еще не избрали митрополитом, а он...» Затряс бородой, наступая на Митяя. «Не имеешь ты надо мной власти!» И отбежал на середину собора, стукнул посохом. «Иди сюда! Здесь поклонись мне! Моли у меня благословение! Ибо ас есть епископ! Ты же поп!» Повернулся к епископам, закричал. «Кто больше есть? Епископ ли? Поп ли?» Епископы разноголосо зашумели, сгрудились вокруг Дионисия. Расталкивая их, Митяй лез на Дионисия, вопил. «Ты мя попом на рече! А тебе и попом не бывать! Жди! Приеду из Царьграда, жди!» Ошалев от Митяева вопля, епископы пятились. Митяй схватил Дионисия за грудь, тряс, трещала мантия. Дионисий в долгу не остался, схватил Митяя за бороду. Вырываясь, Митяй рычал. «Жди! Своими руками скрижали с твоей мантии, спорю! Пономрем сделаю! На колокольни звонить пошлю!» Дионисий с лица побурел. Митяй серым стал, лицо как у трупа. Оба задыхались, оба вцепились так, что и не разнять. Впрочем, епископы их и не разнимали, толкались вокруг, ждали, кто первым начнет потасовку. А рязанский епископ Афанасий присунулся вплотную, подзадоривал. «Ткни ему в рыло, святой отец, ткни!» Только непонятно было, кому он советует, Дионисию или Митяю. Князь Дмитрий не стал ждать, когда владыки друг другу ткнут. Пнув дверь, он вошел в собор. Митяй первый увидел князя в настежь распахнутой двери. Отпрянула Дионисия. Тот, не отпуская бороды, дернулся за ним. «Дионисий!» — загремел на него князь. Епископ отпустил Митяеву бороду, стремительно повернулся, метнул по кругу подолом мантии, заголосил. «Собрал ты нас, княже! А по что? Не подобает нам ставить митрополита! Была бы нужда, иное дело! А ныне путь к Царьграду есть! Патриарх Царьградский ставить митрополита должен, а не мы! Твоим наущением Елисей Чечетко из папархимандрита сделал! А ныне накося, митрополитом его ставь!» Дионисий стучал посохом, наскакивал на князя. «Не будет того! Не лезь в церковные дела, княже! Аз говорю тебе, не лезь! Митяя прокляну! Митрополитом ему не быть! Сам поеду в Царьград!» Дмитрий вырвал посох из рук Дионисия, ударил им о каменный пол, сломал. «Только тебя в Царьграде и не доставало! Не видали там таких мужей, тихих и кротких, мудрых и смиренных! Не пойдешь ты к патриарху, владыка Дионисий! Под стражу беру тебя!» Повернулся к дверям, крикнул. «Эй, князь Владимир, зови владычных отроков! Запереть владыку Дионисия в келье Чудова монастыря!» Остальные епископы после таких слов начали отступать. Князь хмуро обвел их взглядом, приказал. «Поезжайте по домам, владыки! Не пеняйте на меня, что потревожил вас в Москву собрав. Думал вашим собором митрополита поставить. Теперь вижу, надо Митяя к патриарху послать. Так-то крепче будет. Повернулся, стремительно пошел вон. Только около Успенского собора догнал Владимир Андреевич великого князя. Все же Митяя в Царьград пошлешь. Дмитрий Иванович встал, как на стену наткнулся. А кого послать? Каковы святые отцы? Один Матвей Саранский в стороне стоял. Этот на царскую замятию в Орде насмотрелся. Понимает, на митрополитом его ставить нельзя. В Орде верный человек нужен, а остальные... А Митяй чем лучше? Митяю верю. А почему только ему и веришь? Дмитрий засмеялся, но взгляд его был невесел. Митяя, без меня святые отцы загрызут, потому и верю. Ордынская Русь. В Сарай-Берке у ворот епископского подворья толпились изможденные люди. Грязные отрепья, грязные морщины на старых и молодых лицах. Ордынская Русь, ордынские рабы. Монах, стоявший у ворот подворья, кричал: «Не напирайте, православные! Владыка Матвей приехал ныне и сейчас отдохнуть лег. Чай, понимаете, владыка стар, устал с дороги. Не пойду его тревожить!» К вратам вышел худой, как Кощей, парень, махнул низкий поклон. Кто такой, монаху объяснять не надо. Вон на щеке, плохо прикрытые бородой, выжженные синеватые завитки арабских букв. Клейменный раб ордынский стоял перед воротами. Вон и на спине, сквозь дыры в рубахе, видны узкие полосы струпьев. Монах определил без ошибки. Парень бит плетью 2 или 3 дня назад. Следы свежие, тройными лучами расходятся. Значит, бит парень плетью 3-хвосткой. «Пусть так, отец!» — начал было парень. И тут же зашелся кашлем, схватился за грудь, отхаркнул кровавый сгусток, повторил: «Пусть так! Мы владыку Матвея не потревожим! Пусть другой кто выйдет, из тех, кто с ним в Москву ездил! Понимаешь, душа горит! Пусть расскажет, как там дома, на Руси! Я чаю на сосенках молодые побеги, как зеленые свечки встали, а в лесах прохлада, нездешнее пекло! Изныла душа по родине, пойми!» Парень прикрыл глаза заскорузлой ладонью, постоял молча, судорожно стараясь подавить новый приступ кашля, и не сладил. Опять заперхал, опять сплюнул кровью. Наконец отдышался, сказал тихо, но страстно: «Пусть выйдет, пусть скажет, мечи на Москве куют ли, аль забыли о нас, и измрем мы в Орде неотомщенные!» С тоской повторил: «Позови, отец, кого-нибудь, кто в Москву ездил!» «Никого звать не надо!» — откликнулся монах. «Я был на Руси! Стоят, стоят сосны в зеленых свечечках, в лесах прохлада, на полях мужики пашут, но следом за сухой грачи суетятся. Русь! А во овражках еще снежок лежит. Мы уезжали, лежал, синеватый, крупчатый, рассыпчатый». В толпе вздыхали, как шелест шел шепот: «Русь, Русь, родная, далекая, отнятая!» Парень спросил совсем тихо: «А мечи? Про мечи скажи!» «Ты бы, парень, помолчал о том!» — нахмурился монах. «Не дай бог узнает про тот царевич Рапша! Гляди, тогда 3-хвостка тебе райской лозой покажется! За такие речи в Орде живьем варят! Не бывал я в кузнях, не по чину мне это! Нет, не бывал! Одно скажу, смрада этого кузнечного на Москве хоть отбавляй! И молоты по наковальням везде стучат. А что куют, про то мне неведомо. Может, просто подковки? Может, и подковки». Монах осклабился, уронил словечко как бы невзначай: «На Москве кони на все 4 ноги кованы. С чего бы еще столько подковок ковать? Бог весть». И сразу же зачастил скороговоркой: «Расходитесь, православные, расходитесь. Служба в церкви давно отошла. Хозяева вас, небось, ждут. Идите с миром, не гневить хозяев!» Люди побрели прочь, и когда никого у ворот не осталось, к монаху подошел раб державшийся до того в стороне. «Буди, отец, епископа Матвея! Скажи ему, раб Мурзы...» «Нет, имени Мурзы не назову, боюсь. Скажи владыке просто, раб Божий, имя же его неведомо, хочет поведать великую тайну». Видя, что монах открыл рот, чтобы возразить, раб не по рабье властно сказал: «Буди, владыку, не терпит время!» Много сил вложил человек в эти слова. Поверил ему монах, послушно пошел в ворота. Торопливо окинув взглядом введенного к нему раба, Матвей промолвил: «Слушаю тебя, чадо!» «Беда, владыко, но не после обедни. Замешкался я у церкви. Видишь, лапти у меня совсем развалились. Вот и сидел я, подвязывал их. Тут поп Иван на паперть вышел. Гляжу, к нему двое подошли, старый и молодой. Поп старику кивнул, говорит: «Здрав будь, купец Никомат!» Потом вдруг горять кивнул на молодого и спрашивает: «А это кто таков будет?» Купец ответил: «Это боярин Вильяминов». Поп поклонился и говорит: «Здрав будь и ты, боярин Иван, сын Васильев». А боярин ему вместо ответа: «Припас». «А как же?» Это поп ответил: «Припас, говорит». Тогда боярин вытащил из-за пазухи калиту, отдал попу. Слышно было, деньги звякнули, а поп корешок вынул, отдал его Вильяминову. «Да и скажи такое, что я своим ушам не поверил». «Что же сказал поп Иван?» «А сказал он: ты святого Хизера предупреди, будет корень толочь, пусть ступицу тряпицей закроет, чтоб, значит, пылью святой Хизер не надышался, а то помрет в корчах святой Хизер». «Думай, владыко, русский поп поганого Хизера трижды святым назвал. Выходит, продался поп Иван». «Похоже на то. Ты про это никому не говори, а я поразмыслю. Иди, чадо!» Когда раб ушел, епископ Матвей закрыл глаза, задумался. Из памяти всплыло узенькое, лисье лицо попа Ивана с редкой бороденкой под всегда сухими губами кривого рта. Серая у попа Ивана бороденка, будто мочалка в мыльной пене. Не в почет пошла ему просить. То, что поп трижды Хизра святым величал, мало встревожило епископа Матвея. В другом чуял он недоброе, а в чем понять не мог. А недоброе было. На следующий день по Сарай-Берке прокатилась весть. А Рабшах вечером на перу кричал, что он и Урус-хана из Хаджи-Тархана выгонит и на Мамая пойдет. Ну, покричал и ладно, не в первый раз Агла на том кричит. Но вышло, что в последний. Ночью Рабшах умер в корчах. Наутро хватились обедню служить. Попа Ивана и след простыл. Епископ приказал сыскать. Приказал, сам не веря в то, что найдут. К обеду в Сарай-Берке новый переполох. Святой Хизер исчез. Нукеры весь город обшарили. Куда там? Ищи ветра в поле. Так ни того, ни другого не нашли. По орде поползли слухи. Мамаева то дело! Мамаева! Вожа! Тих послеобеденный час теплого августовского дня. С высокого холма русским ратникам были видны в плавном изгибе реки Вожжи белые громады облаков. Примечание. Река Вожа, правый приток Оки, битва на Воже, произошла 11 августа 1378 года. Утонули они в реке, замерли и притаились, точно ждут чего-то. Ждут и люди, есть чего ждать. Не зря поп Иван корешок припас. А Рабшах сорвался с цепи повиновения. А Рабшах должен умереть. Так решил Мамай, так и стало по воле его. Теперь можно было послать Мурзу Бегича на Русь. Спешно собрав московские полки, князь Дмитрий бросился навстречу ордынцам, не дал перейти рубежи, встретив врагов за Окой в Рязанском княжестве. Сошлись рати, стали, четвертый день стоят, а между ними речка Вожа течет. Но сегодня в полдень приказ князя Дмитрия всколыхнул московские полки. Отошли они от берега, поднялись на кручу. Добро пожаловать, гости дорогие! Сюда, через вожу! На правом крыле во главе полков стоял князь Данила Пронский, на левом московский окольничий Тимофей Вельяминов, в середине сам князь Дмитрий. В мареве нагретого солнцем воздуха дрожат заречные леса. Там мелькают пестрые халаты ордынцев. Все больше их. Двинулась орда. Жди удара. Вместе со всеми следит за врагами и Семен Мелик. Необычно бледное и суровое лицо Семена. Необычны мысли его. Привык Семен к походам и битвам. Привык, уходя, говорить Насте. Опять плакала. Аль забыла, что отпела меня. Чего отпетому сделается? Так повелось у них. К шутке это и сам привык. Перед битвой хотелось верить, что в бою ему смерть не написана, а в сече рубился бездумно, забыв о примете, и лишь потом вспоминал о Настином измученном лице. Так повелось. Но сегодня, завидев за вожей всадника в золоченом доспехе, поняв, что сам Мурза Бегич выехал к реке и смотрит на строй русских полков, насторожившись, как барс перед прыжком, Семен не мог думать только о битве. Стало понятно то, что всю жизнь вставала между ним и Настей. Стало понятно мука Настина, вечная тревога ее. Не о себе думал Семен, о сыне. Парню 15 лет, вытянулся он, и силенка появилась. Конечно, в битву ему рано, но разведчиком или гонцом в самый раз быть. И не распори он на медне ногу, сорвавшись со старой сосны. Из-под самой борти стоял бы Ванюшка под вожей, пусть не в первых рядах, а стоял бы. Тревога за сына сжимала сердце Семена. Покосился на соседей, лица хмурые, губы плотно сжаты. Молчат люди, знают, подбадривать друг друга не надо, а по хвальбе и думать забыли. А внизу, за вожей, врагов все прибывало. Семен взглянул в сторону князя Дмитрия. Что ж он, неужели даст врагам перейти реку? Дмитрий сидел на могучем белом коне. Рядом чуть колыхалось красное полотнище московского стяга. Тень от стяга то набегала на Дмитрия, то уходила прочь. Ветер слегка шевелил темные, густые завитки бороды. Мерно поднималась широкая грудь, затянутая в добротный, простой доспех. Князь смотрел на врагов настороженно, зорко, но спокойно. Да, князь решил встречать врагов здесь, на высотах. Дикий рев донесся снизу. Сломались отражения облаков в зеркале вожи. В вихре брызг ордынские тысячи кинулись через реку. Семен увидел бледную радугу, вставшую в тучах водяной пыли над головами врагов. Сквозь радужную завесу виден тот берег, а на нем все новые и новые массы ордынцев. Какая сила, какое мужество устоит перед этими разъяренными полчищами! Бегич подъехал к самой воде, смотрел за реку, стараясь не проглядеть, когда дрогнет русская рать. Сходу, не сдерживая лошадей, ордынцы ударили стрелами. Пронзительный, воющий свист тысяч стрел повис в воздухе. Бегич видел, точно полымя плеснуло по русской рати, то воины прикрылись красными щитами. Двойной удар. Две татарские стрелы, оперенные одна белыми, другая пестрыми перьями, вонзились в щит Мелика. Тотчас за спиной насмешливо рявкнул Фома. «Глянь, ребята! Выдохлись, басурмане! Видать, своя шкура дороже, хоть и не соболья, хоть темного соболя дороже!» Семен опустил щит. «Где же стремительный поток вражий? Где же ярость его? Почему сдерживают ордынцы лошадей?» «Не рожало, сука же, ребятни! Не ударить вам пуганы в русские щиты! Так шо ли, басурмане, али?» Фома не успел закончить свои издевки. Дмитрий поднял меч. «Вперед, братья! За жены детей! За Русь породейте!» Как волна прокатилась над русским строем. Опустились копья. Нет, русские ратники не сдерживали коней и о головах своих не думали. Не ради добычи мчались они на ордынские тысячи. У каждого свои счеты с ордой, у всех общее горе. Ига, порабощенные мчались на поработителей. И не хватило ярости у ордынцев. Одно дело, зная, что другие тумены пошли на охват. Примечание. Тумен – одно из крупнейших подразделений ордынского войска. В Тумене считалось 10 тысяч воинов, в действительности обычно несколько меньше. Поглядывая меж лошадиных ушей вперед, туда, где за строем полков, дымятся костры обоза, где будет добыча, рабы, и совсем иное видеть, что сверху с горы на тебя летят сверкающие броней конники, на тебя направлены острие их копий. Нет, не хватило ярости у ордынцев. Бросая копья, начали они хребты показывать, но уйти за реку не успели. Первый удар, треск ломающихся копий, вспышки выхваченных из ножен мечей и черный, свистящий дождь стрел из-за вожи. Конь Мелика со стрелой в груди грянулся на землю. Недолго пролежал Семен оглушенный, придя в себя, выбрался из-под судорожно бьющегося тела коня, встал. Далеко внизу, кипящая, красная вожа. Разве поймешь отсюда, с горы, от кровавого заката или от вражьей крови покраснела река? До боли стискивая рукой от меча, Семен глядел на битву, потом побежал к воже и тут же остановился. Поздно! Горестно опустил голову и у самых ног увидел могучий татарский лук, высыпанные из саадака стрелы. Вздрогнув от радости, схватил лук, наложил стрелу. Свистнув, она умчалась. Успел разглядеть, что стрела ударила в гущу врагов. Семен нагнулся за следующей. Корешки папа Ивана. Игнатий Кремень лежал на обочине дороги, на плечи накинут кафтан, а под кафтаном голое тело. Рубаху изорвал знахарь, делавший перевязку. Невольно содрогался Игнатий, вспоминая лезвие татарской сабли. Сверкнуло оно ему в глаза там, в битве, на берегу Вожи. Удар пришелся поперек лица. От неминуемой смерти спасла прикрывавшая нос стрелка шлема, но конец сабли, сорвавшийся со стрелки, надвое рассек щеку. Всю ночь лицо жгло, как будто раскаленный клинок вошел в рану, да там и остался. К утру боль немного отупела, видно, помогло зелье, наложенное знахарем. Игнатий поднял голову, осторожно поддерживая набрякшую кровью повязку. Взглянул на дорогу. Туман. Ничего не разглядишь, а скрип тележный слышен. Согнал князь Дмитрий мужиков из окрестных деревень вести раненых. Тянутся возы по Коломенской дороге. Ночью проситься на телегу Игнатий не посмел. В телегах везли людей так страшно изрубленных, что о своей горящей огнем ране стыдно было и говорить. Но к утру слабость одолела. Надо проситься. Игнатий поднялся, не сдержал стона, шатаясь, побрел к дороге. «Подсадите, братцы, тяжко мне!» Попросил и остановился, пораженный тем, что увидеть пришлось. В телегах лежат смуглолицы, накрытые пестрыми халатами. За телегами на привязи шагают тоже одетые не по-нашему. Выходят из тумана, бредут мимо и в тумане тонут. Как в тумане прошла неясная мысль. «Татары!» Приглядевшись, Игнатий понял, что его щеки не те, которые проходили ночью. Эти явно непростые мужики. Вон тот с мечом, а этот даже в шлеме. «Подвезите, братцы! А ты кто таков, чтоб тебя возить?» Голос громкий, сочный, веселый. Нельзя было Игнатию рот открывать. Опять во рту солоно. Опять кровь пошла. Проглотив соленый глоток, ответил, едва шевеля губами: Порублен я. Порублен. Многие нонче так порублены. Жди мужиков, они подберут. А нам нельзя, аля слеп, не видишь? Мы слуги боярские. Боярский полон везем. Ордынцев везете, а свой погибай. Это как тебе на роду написано. Может, и сгниешь, на то судьба. Но чего на дороге встал? Отойди! В голове у Игната мешалось. Так и не знал, померещилось или вправду услышал он слова. За ордынцев выкуп боярину будет. А кого не выкупят в рабы? От княжого человека кой прок? Игнатий опустился на пыльную, придорожную траву. Не усидел, повалился ничком. Хошь бы наши из ратников, кто мимо ехал. Не, далеко они, за вожу ушли. Рать и на самом деле была вся за вожей, только совсем недалеко. Полки стояли тут же, за рекой. Вперед идти нельзя, туман. Все потонуло в белом мареве. Стояли тихо, вслушивались, ждали вражьего удара. Вперед и глядеть нечего, белым-бело впереди. Люди больше наверх поглядывали, там начинало голубеть, иной раз побрызгивало светом. «Расходится, помаленьку! Тише, слушайте, топот! Ордынцы!» Из тумана вынырнул человек, крикнул по-русски чисто. «Эй, люди, где князь Дмитрий?» Во всаднике они сразу признали Семена Мелика. В тумане не разглядишь. Да и ушел он пеший, а вернулся на татарском жеребце. «Где князь?» Задыхаясь, повторил он. Откликнулись голоса. «Недалече! Здесь, Дмитрий Иванович! Скажи, Семен, орда где?» Мелик поднял руку с обнаженным мечом. Крикнул. «Нет орды! От самой вожи! Всю ночь бежала орда!» Далече в поле дворы их повержены, и вежи, примечание, вежи, юрты, и шатры, и алачуги, и телеги их. Примечание, алачуги, лачуги, в данном случае шатры, юрты. Добра многое множество, все пометано. Крик этот всколыхнул русскую рать. Князь Пронский настойчиво пытал. «Да хорошо ли ты видел? Попадем в тумане в засаду!» «Зря, князь Данила! Мелику можно верить!» Семен только по голосу узнал, что сказал это Тимофей Вильяминов, окольничий. Подъехал Дмитрий Иванович, коротко приказал. «Князь Данила, скачи на свое крыло! Тимофей Васильевич на свое! Выступаем! Но глядите в оба! Хоть Семен орды и не обрел, а в походе бывает всякое!» В редеющем тумане рати двинулись вперед, а когда своими глазами увидали брошенный татарский табор, по полкам пошел говор. «Ишь, удирали! Известно, у страха очи выпучены! Дороги, а ведь и вчера ударить на нас у них духу не хватило! Правда, не хватило! Да неужто татары? Нас бояться стали! Будет вам с удачи, дело-то просто! Ждали татары, что мы на воже... Как на пьяне, пьяны будем. Да просчитались. С того просчета и побежали. А вы раскудахтались. Боятся нас ордынцы, боятся. А того невдомек, что от слов, от мыслишек таких. Мечи ржавеют. Проезжавший мимо Дмитрий Иванович взглянул. Кто говорит так? Говорил Фома. Князь молча проехал мимо. Чего угодно, но мудрости не ждал он от Фомы. А вот на тебе. Все как на ладонь выложил старый брехун. Амир не Амир, Аристотель не Аристотель, просто Фомка тать. А так сказал, от мыслишек таких мечи ржавеют, а ржаветь им нельзя. Примечание. О мир, искаженная Гомер. Весь день пролежал Игнатий Кремень в полузабытье. Весь день дорога была пуста. И только к вечеру снизу, от вожи, заскрипели колеса. Игнатий силился встать. Куда там? Голову из пыли не поднять. Надо кричать, молить. Язык как колода. Уже ли эти проедут мимо? Уже ли не подберут? Скрип колес близился, близился и сразу стих. Игнатий шевельнулся, застонал. Над ним голос. «Не как это, Игнатий, кремень лежит!» Голос знакомый, но чей? Игнатий сообразить не мог. Тот же голос приказал. «Поднимите его! Положите в телегу! Пусть поп Иван потеснится!» Игнатия шевельнули, подняли. Он открыл глаза. Над ним нахмуренное лицо Бренко. Вокруг ратники. У телеги воины замешкались. Кто-то причитал. О чем Игнатий не понял, услышал только, как Бренко прикрикнул коротко о срыву. «Тебе приказано потеснись! Ну-ка, ребята, шевельните попа!» Из телеги вопль. «Мучайте! Терзайте!» От крика этого Игнатия передернуло. Он застонал, заметался. Бренко сказал ему. «Ты, кремень, не пеняй на меня, что кладу тебя в одну телегу с этим гадом! Нет у меня другого воза!» Поп всхлипывал. «За шо? За шо?» Бренко ответил злобно, как кнутом ударил. «Ты, Иуда, помолчи!» Передразнил. «За что? Или не ведаешь? Лютых зелий мешок не у тебя нашли? Спознался с кнутом!» Поп опять взвыл. «Спознался, говоришь? Тебе бы, боярин, так спознаться! Вся спина у меня ободрана!» «Дай срок, на Москве пытки отведаешь! В застенок тебя везем!» «Откуда? Откуда вы знали?» — всхлипнул поп. Бренко ответил и на это. «От русских людей, что в Орде погибают. Видели, как ты корешки Ваньке Вильяминову отдавал, царевича рабшу почивать? Знали, что ты к Мамаю утек? Лучше сознайся, по что на Русь с отравой шел, а то как бы не велел тебе князь смертью казнить!» «Врешь, врешь!» — плакал поп. «Не бывало такого на Руси! В русской правде о казни смертной не записано!» Бренко не ответил, отвернулся, крикнул. «Поехали!» Опять заскрипели колеса. Поп затих. Лежал он на животе, лицом в сено. Изредка всхлипывал. Игнатия поп совсем затеснил. Но тот молчал, терпел. Думал и внезапно, сам не зная почему, нашел в себе силы раскрыть рот, сказать. «Поп, повинись, лучше будет!» Немного было слов, но их хватило Игнатию, чтобы разбередить рану. Больше уговаривать попа он не стал, а поп живо поднял голову, наклонился над Игнатием, дохнул в лицо. «Думаешь, лучше будет?» Кремень молча мигнул. «Я и сам тоже думаю!» — прошептал поп и, встав в телеге на колени, запричитал. «Слушайте меня, люди русские! И ты, боярин Бренко! И ты, товарищ мой, по скорбному ложу!» Преодолевая боль, кремень сквозь стиснутые зубы пробормотал. «Не бывал я товарищем Каину!» «Именно, именно!» — кивнул поп. «Аки Каин я, окуянный я, грешен!» Оглянувшись на столпившихся вокруг воинов, продолжал. «Велел мне поганый Мамай идти вместе с Ордой!» «Сказал нечестивый Мамай! Аще побьет князь Дмитрий, мого Мурзу Бегича! Иди, поп, на Русь! Отрови князя Митрия да князя Володимира! Отрови ближних бояр! Такой будет победа на стороне Ордынской! А я, Мамай, страшась, пошел!» «Небось, заплатить Мамай обещал!» Поп сердито взглянул на спросившего. «Чего глупость спрашивать?» Однако ответил, но, видно, забыл о покаянии. Ответил с ухмылкой. «Это само собой!» Тогда Бренко, ухватясь за резной передок телеги, закричал. «Ты бы и меня отравил, дьявол!» Поп от страха осел, мотал головой. «Ты и Русь погубил бы!» Игнатий Кремень приподнялся, взял Бренко за локоть. «Полно, боярин, не серчай! Не под силу Иуде Русь погубить! Зелья не хватит!» Поперхнулся кровью, замолк и, валясь на сено, все-таки повторил. «Не хватит!» На Лачье озере. Гривастый темно-серый простор Лачье озера развернулся перед странником. Примечание. Озеро Лача в Архангельской области. Сняв скуфейку, он вытер залысый лоб. Тяжек, видно, путь по лесному болоту, если на студеном ветру лоб вытирать пришлось. У воды странник остановился, хотел опустить полы подрясника, засунутые за ремень. Но, взглянув на низкие мшистые берега, раздумал. Рано подрясник упускать, еще идти, вон он монастырь, далече. За темной полосой озера деревянные башни под шатрами, не то просто приземистыми, не то осевшими от ветхости, между ними темные стены. Не сразу и разглядишь их за дождевой завесой. Странник осторожно пробирался по прибрежным зыбунам, время от времени поглядывая вперед. Ветхий монастырь, совсем худой, башни пошатнулись, бревна стен просели, заросли мхом, и даже кресты на чешуйчатых маковицах стоят наискось, словно зацепились за них низкие тучи и волокут за собой. У ворот странник опять принялся вытирать лоб. Не успел нахлобучить свою скуфейку, как в воротах показался монах, закричал: «Иди, божий человек, мимо! Странных мы не приемлем, сами на бруснике живем!» «Так уж одной брусникой и живы! Место наше худое, мокрое, оно не беда паче, наши мужики бога прогневили, жито у них вымокли! Бог терпел и нам велел, вот и мы мужикам тоже толковали, они во грехах погрязли и оброку не отдали!» «Так-таки ничего с мужиков и не взяли?» «Но как не взять, взяли, они достачи большие!» «Или у вас лесу мало, или батагов сделать не из чего!» «В том-то и беда, аж лес вокруг! Мужики от батагов в лес ушли всей деревней! Не сыщешь их!» «Хуже того, наученные беглым холопом Ильей, мужики впали в ересь! Дескать, нет того в писании, чтоб монахи с крестьян дани брали!» Странник сурово поддакнул. «Экий грех! Воистину соблазн и ересь! И не говори!» Монах вздохнул всей утробой. «Аль уж последние времена настают, а только дьяволу и потеху! Мужики, уходя, пытались запалить нас! Глянь, Благовещенская башня обгорела!» Монах кивнул в сторону угловой башни, стоявшей у самого приплеска. Поглядел на башню и странник, а монах вдруг спохватился. «Разговорился с тобой! Ты иди, божий человек, иди с миром!» Странник на это сказал строго: «Веди меня сейчас же к отцу игумену!» «Я чай тебе только что сказывал, мы странных не приемлем!» «Не твоего ума дело!» Странник ткнул посохом прямо в толстый живот монаха. «Веди к игумену!» Пришлось вести. Игумен встретил странника спесиво, но, взглянув в лицо, ему ахнул: «Святители! Не как отец Пимен!» Странник нахмурился. Игумен понял, приказал монаху: «Брат Сысой, выйди!» Пимен сам проверил, плотно ли монах закрыл дверь кельи. Потом строго спросил: «Ты, отче, язык за зубами держать умеешь?» «Умею, отец Пимен!» «Не похоже! По что знать Сысою, что меня Пименом зовут? Ты бы еще при Сысое меня архимандритом Переславским назвал!» «Пришел к тебе странник, так странником мне и быть! Сумеешь язык за зубами держать, и на зуб получишь! Слышал я, оттащали вы! Помощь вам нужна!» «Как еще и нужна, то бунтуют у нас хлопы!» Пимен круто повернул разговор. «Поп Иван, что сослан к тебе, жив?» «Покуда жив? Где он?» «В срубе сидит!» «Веди к нему! Сведешь, иди прочь! О чем я с попом говорить буду, ведать тебе не надобно! Понял?» «Как не понять, отец, спи!» Игумен поперхнулся словом. «Только не один он в срубе. Ильюшку-то, ересиарха, мы все ж словили и в сруб бросили. И чаю оттуда живым не выпустите?» «Как можно? Сей пес смердящий хуже лютого волка, соблазнитель и лжец». «Да отколь он, сведали?» «Из Рязани, сам злодей сказывал». Пимен насторожился. «Значит, сие князя Олега Рязанского козни». «Далече хватил князь Олег!» «Нет, отче, нет! Еретик Илейка в давно прошлогодние годы сбежал от ныне покойного боярина, Вильяминова Василия Васильевича. Вдруг, говорят, бежал Илейка от князя Суждальского, в тот самый раз, когда князь Дмитрий Иванович Суждаль повоевал». «Давно то было!» «Давно? Бежал Илья в Рязань и жил там долго. А как царевич Рапша Рязань повоевал, князь Олег и вздумал, дабы казны добыть, беглых холопов и мать, и за выкуп хозяевам выдавать. Вызнали, что Илья беглый холоп, пошли его вязать, а Илья сызнова убег, да еще и в ересь ударился. — Ладно, — зевнул Пимен, — многословен ты, отец, а во многословии нет спасения. Веди к попу Ивану, а что до ересиарха вашего, так мне бес с ним. В углу монастырского двора стоял врытый наполовину в землю сруб. Пимен обошел его кругом. «Крепко сделано, ни окон, ни дверей. Одно оконце есть. Вижу. Как же попа в сруб упрятали? Подняли два бревна на потолке, попа вниз толкнули, а бревна на место положили. Так, ну теперь иди, отец игумен». Пимен подошел к волоковому окошку, принялся колотить, сдвигая доску, закрывавшую окно. Разбухшая доска туго шла по пазам. Из узкой щели оконца потянуло прелым смрадом. Пимен осмотрелся вокруг, осторожно позвал. «Поп Иван! А, поп Иван!» В глубине под окном шорох. Вглядевшись, Пимен увидел слабо белевшее во мраке лицо. «По что пришел, сказывай!» «Пришел милостыню творить! Верженых в темницу посещать надобно! Ты сам, поп, знать о том должен!» «По что пришел, не томи! Тяжко тебе!» В ответ поп всхлипнул. «Насыщайся многоразличными брошнами, помяни мя, су хлеб едущего. И когда ляжет на мягкие постели, под соболье одеяло, помяни мя, под единым рубищем лежащего, и зимой умирающего, и каплями дождевыми, яко стрелами пронзаемого». Пимен кашлянул. «Ты бы, поп, не мудрствовал. Моление Данила Заточника, и я знаю. Так по что ты мне из него вычитываешь?» Примечание. Моление Даниила Заточника. Послание князю Переславскому Ярославу Всеволодовичу. Написано в XII веке. Точной даты памятник не имеет. Моление обличает бояр, монахов, а также женщин. Написано образным языком. В нем много пословиц, теперь забытых. Кто такой Даниил, сказать трудно. Известно лишь, что он был заточен в монастыре на Лачи озере. По-видимому, этот монастырь часто был местом ссылки. «Здесь, в этом монастыре, Даниил в заточении пребывал. То дело древнее, и поминать его по что? Но к чему ты о зиме приплел, ныне еще осень?» Поп метнулся по срубу, ударился о стену, охнул, запричитал со слезой в голосе. «Мне в этом срубе зимой околеть, аль тебе, архимандрит Переславский, узнал я тебя. Глумиться пришел, али еще зачем? Говори!» Пимен отшатнулся, побледнел, потом, овладев собой, совсем приник к окошку, прошептал. «Пришел выручать тебя, но орать будешь, уйду! Имени моего ты не ведаешь, понял?» И сруба так же тихо. «Понял, отче, имя твое забыл!» «Вот и ладно! Из монастыря выручить тебя и не властен, на то воля князя! А в келью из сруба перевести можно. Будешь жить, как все монахи живут. Ну как? Заставь век Бога за тебя молить. Спаси!» Задохнулся поп. Пимен совсем притиснулся к оконцу. Шепнул почти беззвучно. «А зато ты мне корешков добудешь. Но помни, сболтнешь — в сруб!» Поп молчал. Пимен почувствовал, что лоб у него опять взмок. «Сейчас завопит поп. Выдаст меня!» Но поп не вопил. Пимен наконец спросил. «Ну что ж ты?» Поп, давясь рыданиями, пробормотал. «Какие сейчас корешки? Где их добудешь, осень? А до весны в срубе мне не прожить!» «Ладно, на слово поверю. В келью пойдешь сейчас, а корешки припасешь по весне. Весной снова приду!» Поп как будто проглотил последний всхлип. «Только бы из сруба выбраться! Сырой заело, опоршивил я, тело в язвах. Выручишь, будут тебе весной корешки. Только выручи, отец, отец, прости, имени твоего не ведаю». «Ладно, понятлив ты, поп, и лукав даже слишком. Товарищ твой где?» «Не бывал мне поганый еретик товарищем», — снова завопил поп. Но Пимен не стал слушать его вопли. Приказал: «Волоки его к оконцу». Илья подошел сам. Спросил хмуро: «Зачем я тебе, отец архимандрит, понадобился?» Пимен начал было приглядываться, но Илья подался назад, только два глаза горели из полумрака. Так и не разглядев его лица, Пимен сказал: «Мне смелые людишки надобны, а ты, еретик, не трус?» «Не трус и не еретик, еретики вы все!» «Я с тобой не спорить пришел», — оборвал Пимен. «Слушай, бери в разум, из сруба тебя монахи не выпустят». «Нет, куды там?» — подтвердил Илья. «А я выпущу и к себе на службишку возьму, но и ты что прикажу сделаешь?» Злым, лающим смехом отозвался Илья. «Значит, ножам кого пырнуть, аль корешки подсыпать мое дело будет?» «Твое! И чтоб не умствовать у меня, догадлив больно!» «К чему умствовать?» — тихим голосом начал Илья. «Я и без того насквозь тебя вижу, святой отец! Правду я мужикам говорил! Не кормите монахов, слуг сатанинских! Боярам да князьям! Учиться у вас злодейством пристало! Пауки, аспиды, василиски!» — гремел Илья в выступлении. Пимен сперва попятился, потом бросился к срубу, несколькими ударами задвинул доску волокового оконца. Крики Ильи стали глуше. Осторожно, с оглядкой, к Пимену подошел игумен. «Что скажешь, отче?» Пимен круто повернулся к нему, негромко, но яростно прохрипел: «Попа выпустить, еретика удавить!» Игумен покачал головой. «Он и сам недолго протянет, а давить негоже, грех! Нельзя ждать, язык у него длинный!» «Что ж!» — понимающе откликнулся игумен. «Язык укоротить можно, небось, срезанным языком, немного наговорит!»